Йор было так же грустно, как и остальным. Бабушка говорит, она клянется, что Михаэль жив. Император пустил все силы на его поиски, даже задействовал своих гончих. Так что нам, слабым девочкам, только остается верить и ждать. Она села на пол и прислонилась спиной к шкафу. Он обязательно вернется, Йор, обязательно. Мы шли тихо, аккуратно, на цыпочках. Главное, чтобы нас не заметили, чтобы не услышали. Тихо, ближе, еще ближе. Давай, я активирую психоз и швыряюсь на жертву. Она практически успевает выпрыгнуть, но я вытягиваю руку и в последний момент ловлю ее за хвост. Быстро поднимаюсь и вытягиваю руку, чтобы грызун меня не укусил. Есть. Ха-ха, наконец пожрем. Радовалась жаба. Демонам не нужно есть, они просто испытывают вечный голод, и избавиться от него не способны. Зато вот мне жрать надо. Я здесь уже примерно 7 часов, и усталость, а вместе с ней и голод, дают о себе знать. Когда я попытался намекнуть на эту проблему жабе, он сказал, что демонов жрут только поехавшие, зато вот зверье поймать можно. И ровно в этот момент нам попалась она, двуглавая демоническая крыса. У нее были две головы, и на каждой мелкие черные глазки, длинные розовые носики и круглые ушки. Это даже не крыса, это больше мышка. Почти как земная, только больше и двуглавая. Она перебирала маленькими лапками, пыталась убежать, но ничего ей не помогало, и когда она это поняла, она снова замерла. Мясо у них сочное, если с кровью есть, вообще вкуснятина. Облизывалась зубатая жаба, проломи ей голову. Крыска с ужасом притихла, будто все понимая. Я внимательно на нее посмотрел. Ее пальчики подрагивали, маленькая пушистая грудь вздымалась от дыхания, а розовые носики шевелились. Она ведь прямо как живая. Вот пальчики, ими она держит какие-нибудь семечки. Вот носик, она им шевелит и нюхает. Морда длинная такая забавная. Вот глазки-бусинки. Хотя почему как? Она ведь живая. Обычная крыска. Дышит, боится, пищит. Живое существо, маленькое и беззащитное. Ну, чего встал? Сам же сказал, что жрать хочешь. Мне ее жалко. Жалко мышку. Аркх, да что такое-то? Я вздыхаю, сажусь и ставлю грызуна на землю. Все, беги давай. Ты что делаешь? Заверещал жабич. Мы могли ее сожрать. Мне кишки и голову, тебе остальное, как договорились. Не знаю, жалко. Понимаю, если бы выбора не было, но он есть и не могу. Жалко, отпускаю ее хвост. Беги. Ой, да что с тобой не так? Ты что, ребенок? Махнул он руками. Нет, грустно хмыкаю, мне уже почти три, я взрослый. Крыска, получив свободу, быстро рванула подальше, прямо к выкопанной норке, куда она и пыталась прыгнуть минуту назад. Но уже полностью до нее добежав, она вдруг остановилась. Ее носики зашевелились, ушки закрутились, и она медленно на меня повернулась. Наши взгляды встретились. Он у нее такой разумный, такой умный. Крысы же очень умные. Да, мы это запомним, прогремел голос в моей голове, после чего мышка резко прыгает в норку. Я почесал затылок, покумекал, ничего не понял. Она реально была разумна? Блин, может, моя детская эмпатия это и почувствовала? Капец, жесть. Ну ладно, ну и хорошо. Одним грешком на душе меньше. Ладно, пошли дальше. Я сую руку в штанину и достаю оттуда серую ветку сокового дерева. Хрумк, откусываю огромный кусок. Жаба с открытым ртом и полным недоумением за всем этим следил. А неплохо. Вскидываю брови. Не биоска наша родная, конечно, но неплохо. Ты конченый, дерево просто люблю. Какого ха? Путь продолжается. Как можно было понять, мы уже в домене Пурсона. Весь инцидент с мышкой был уже в нем, и путешествуем мы где-то уже часа полтора. Дерево оказалось весьма питательным, спасибо рою и колонии в пищеварительной системе. Солнце все так же пекло, демонов мы все так же почти не встречали. Но тут вот была странность, порой мы их все же встречали, и все как один были худые, иссушенные, вялые и едва ли живые. В этом домене это обыденность, махнул рукой жабич. Странно, нахмурился я, в других нормально было. Почему-то здесь все будто высосанные, будто жизни в них нет. Но я решил закрыть на это глаза. Наверное, это нормально, и кроме этого, путь был скучный. В какой-то момент я так расслабился, что начал практиковать активную медитацию. Навык, как оказалось, нужный. А с неровной горной поверхностью домена, тренировки оказались идеальны для моего уровня. Но в какой-то момент и это стало скучно. Рой, а ты можешь включать мне музыку в уши? Да. Обалдеть, беспалевные наушники. Черт, надо было накачать фильмов, в аду было бы не скучно. Кто ж знал, хотя не влезли бы. Нужна колония в мозг. Что-то я уже частенько иду на компромиссы ради новой информации. Когда колония? 13 земных дней. Что-то долго, насупился я. Для управления множеством колоний нужен соответствующий операционный центр. В основном, его наращивание и занимает все время. Блин, железо что ли начать есть? Это же сработает. Но мне не дали это додумать. Ложись. Шипит жабич и резко дергает меня вниз. Я падаю и прячусь за камнем. Черт, вот тебе и активная медитация. Ни черта не заметил. Выглядываю из-за камня. Вижу стаю каких-то стрёмных собак без кожи и с голым черепом. Огромные, как медведи, 6 лап. Под вид той твари, которой я башку проломил. Только вот сейчас их 9. Это адские гончие. Коллективный разум. Шептал он, увидит одна, увидит все, везде. И запомнит. Они подчиняются самому королю ада. А он что-то ищет. Жесть. Прошептал я, лучше им не попадаться. Это точно, закивал он. Хорошо, что со мной есть жаба. Без него бы и мародеры меня нашли, и гончие эти. В аду без проводника никуда, это уж точно. Гончие нас не учуяли. Что забавно, кстати, если бы мы разделали крысу, то кровь бы осталась и тогда бы нас точно нашли. Но одно решение отделило нас от гибели. Капец я везучий. Когда твари окончательно скрылись за горизонтом, мы поднялись, вздохнули, отряхнулись и потопали дальше. И у меня возник вопрос. Вообще стоило раньше спросить, но только сейчас дело дошло. Почесал я затылок. Ты что, во мне узнал герцога похоти? Почему? Глаза, волосы. Видал я однажды Люксурию. Вы похожи. Она случаем не ваша мать? Нет, у меня есть мама, и я ее люблю. И она лучше всех. Вспылил я. Ладно, ладно. Че ты? Покосился жабич. Плюс суккубы от вас без ума и готовы слушаться, это ваша власть над ними. Ну и рога, таких рогов у доходяк не бывает, слишком уж роскошные для такого тельца. Вам ведь геном передали, значит герцог. Спасибо, зайка. В какой раз маска меня выручает? Встретимся, отплачу чем-нибудь, морковкой. Когда мародер на меня замахнулся, я посмотрел ему в глаза и он выронил меч. Его рука распахнулась. Будто тело не хотело меня ранить. Хмурился я, раньше такой силы у меня не было. Да и не сильно то похоже на силу похоти. Больше на любовь какую-то. От любви до похоти один шаг. Герцог, пожал плечами жаба. Отчего рюкзак забринчал на фоне пустынной тишины. Недаром любовь и похоть. Две сестры, Люксурия и Каритас. Только дорожками разными пошли. Одна, шлюшьей. И в чем разница? Любовь усиливает. Похоть ослабляет. Одно благословение. Другое проклятие. А во, я закивал, спасибо, ходячая демоническая энциклопедия. Ты на удивление умный. Ну дык, ёпта. Самодовольно зачесала жаба нос. Я, герцог похоти, мини-версия одного из смертных грехов, и только потому, что эта дура не додумалась сначала проверить, кто я, а потом только передавать силу. Пха, ну я и не отдам, чё, всё, моё, а найти она меня не может, потому что я невидим для любой магии. Муи-хе-хе-хе. Я потирал лапки, Рой, анализ по геному, он мутировал ваши глаза, в той битве они поглотили часть энергии, значит, могут быть активированы, для точного анализа не хватает данных, из красивых волос и запаха, моя сила похоти перешла в фазу активных способностей, я герцог греха, хи-хи-хи, все не мог нарадоваться я, ну хоть что-то хорошее с того дня вынес, спасибо, где-то в мире сейчас, наверное, чихнула одна зайка, но на ее счет пока есть сомнения. Но сила, способная проклинать врагов, это надо. Это дайте сюда. Только что значит похоть. Ну там типа целоваться. Ну родители вроде целуются, мне тоже придется. С девочками там слюнявиться и противно, конечно, но, наверное, смогу перетерпеть. Так уж и быть. Хотя девочки, ну объективно дуры. Кроме мамы и бабушки. Иор. Но это исключение, объективно и непредвзя. Хватит зевать, мы подходим. Выдернул меня из мечтаний жабич. Я проморгался и задрал голову. Путешествие через домен оказалось пусть и нудным, но почти безопасным. И вот, оно заканчивается. Ао, огромные каменные стены окружали целый оазис жизни в этой горной пустыне. Уже отсюда я слышал шум и суету, отсюда видел кучу зданий и палаток, защищающих от солнца. Вокруг стен кружилась куча демонов. Кто-то лежал у стены, кто-то караваном заходил через ворота. Вот город, средневековый город из камня, посреди демонической пустыни, посреди опасных доменов, оазис цивилизации. Так, мы здесь по делу. По борделям нашастать, прах не нюхать, в азартные игры не играть, квакал Жабич, берем что надо и уходим. Место пагубное. Я вижу, нахмурился я, глядя на всех, кто сидел и мычал у стен. Раньше их столько не было, тихо пробормотал демон. Чем ближе мы подходили, тем отчетливее я их видел, в лохмотьях, разных видов, разной степени побитости и убогости, но все как один похожие на иссушенных наркоманов, прямо как те, кого мы встречали по всему домену. «Подайте, пожалуйста», к нам потянулся какой-то наполовину таракан, «пожалуйста, немного крови». Я от него шарахнулся, он выглядел как зомби, как инфицированный вирусом таракан, который даже изнутри высох. Оглядываюсь, «Рой, чувствуешь от них следы похоти?» «Не фиксирую». «Тогда суккубы тут ни при чем». «Непонятно». Мы прошли нищих и встали в очередь. Не сказать, что она длинная, но она была. Я столько демонов за жизнь не видел, сколько попалось снаружи стен. Некоторые были также с рюкзаками, как Жабич, кто-то и вовсе целые караваны вел. Причем тележки тащили другие такие же демоны, только в цепях. Рабы на меня нет-нет да поглядывали. Правда, почти всегда цыкали и говорили, что я рогатый, гребаные аристократы и надо бы меня грабануть, но не грабили. И полагаю, все из-за товары. Гаркнул на нас огромный, реально здоровый, 1.4 метра, демонюга у ворот. Мне аж голову задирать пришлось. Он был весь красный, с огромными вздутыми мышцами, с огромными крыльями, из одежды только повязка на бедрах, и рога еще были. Причем меньше моих, может поэтому он такой злой? Я глянул на Жабича, он ломался. Эта жадная скотина просто так все свои товары показать не могла, и чем больше он квакал и пукал, тем раздраженнее становился охранник. Блин, нас же сейчас под жопу обратно отправит. Но тут я хмыкнул и задрал руку. Не очкуй, жаба, сейчас все будет. Рой, энергию на глаза, делаю шаг вперед и, натянув самодовольную улыбочку, смотрю прямо в глаза бугаю, играю бровями. Демон на меня посмотрел и распахнуло глаза. Что-то в его голове щелкнуло, у него перехватило дыхание. И тогда, открыв рот, охранник сказал: «Он чё, дебил?» Обратился он к жабе. «Да, простите, он полоумный», вздохнул Жабич. Замычал я, подогнул руки и начал крутиться, придерживаясь уже другого сценария. Бугай вздохнул, покачал головой и посмотрел на жабу. И в итоге та, скрипя сердце, скинула рюкзак и начал показывать барахло. Бутылки воды, мой трофейный меч, клыки какие-то, шкуры, всякая гов. Со дна он достал обычный человеческий пистолет. Что это? Буркнул охранник. Не ведаю. Артефакт людей. Он начал размахивать им во все стороны и тыкать в меня. Нашел возле портала. Очень ценный. Ладно, проходите. Жабич выдохнул, начал пихать пистолет обратно. Я хотел его отобрать, но потом заметил, что магазина там нет. Бесполезен, увы. Ворота были открыты. Мы обходим бугая, и на пути к воротам жаба говорит: «Если что, встретимся здесь же через 3 удара в колокол. Это, если что, для отсчета времени используют. Я пойду пробью информацию». Киваю. Мы идем дальше. Шум усиливается, мое напряжение тоже, но стоит нам войти в город. «Ну вот и все», хмыкнул Жабич, «добро пожаловать в Алушинеру. Один из 3 городов в бездне, и единственный город-рынок». Он направился в сторону. «Ладно, через 3 удара здесь же». «Уау», я задрал голову. «Забейте на все, что я говорил до, просто забейте. Это не город, это настоящая магическая сказка. Небо здесь было фиолетовым, оно почти перекрывало солнце. Они его сильно заглушало, здесь было не так мучительно. Некоторые здания висели в воздухе, повсюду были огромные расщелины под землю, в которых виднелись другие, подземные уровни города. Летающие твари населяли воздух и верхние этажи, ползающие и ходящие создавали потоки горожан вокруг, а шум, голоса и тысячи разных звуков вокруг заставляли вертеть головой в разные стороны. А запах? Запах-то здесь какой? Специи, дымок, что-то сладенькое, жареное мясо. Последнее, правда, неизвестного происхождения, но пахнет все равно очень вкусно. «Эй, красавчик!» – услышал я женский голос сбоку. Я повернулся, и мне помахали какие-то 2-метровые накачанные женщины. Кожа у них была красной, носили они меховые доспехи, а еще у них был очень отчетливый накачанный пресс, и молочные железы большие, и секиры за спиной. Капец, большие сильные женщины с прессом и такие бывают. Будь здесь Максим, потеряли бы мы Максима, такое ему лучше не показывать. Я неуверенно улыбнулся, чем вызвал ответную улыбку тетенек. Блин, прикольное чувство. Я им приглянулся, и типа вот улыбнулся, и поднял им настроение. Девочкам, мои зеркальные нейрончики радуются. Да и вообще, прикольно здесь. А Лушенера оказалось куда приятнее ожидаемого. Я начал ходить и заглядывать в палатки, в окна. Увидел суккуб, но они утаскивали бедолаг в здание с красными фонарями, так что мы пересеклись. «Мистер, а что это?» «Указываю какое-то зелье». «Хер стоит как каменный 5 часов», — рявкнул он. «Ух ты ж», — отпрыгнул я, «а зачем?» «Либо плати за мое время, либо ща покажу зачем». Я состроил грустную морду, что-то пробурчал и пошел дальше. Настроение это мне испортило ни капли. «Эй, мелкий, бессмертие не хош?» — зашипел какой-то гном в розовой накидке. «Цена? Половинка души. Не, отмахиваюсь. Четвертинка. Не. Ну хотя бы за 3 часа в постели. У тебя огромные рога. Стой!» Орал он мне в спину. «Ну хотя бы убей для меня кое-кого. Мне и наемник нужен. Я что, действительно так симпатичен по демоническим стандартам? И что мне делать с ним в постели? Он же мальчик. Фу. Чё к чему? Не понимаю. Поистине адское место. Я ходил и оглядывался. Мне было интересно вс. Как вот дома висят в воздухе. Какие-то кристаллы фиолетовые. А под землей... Там много народа, а вот этот меч что делает, а эта сфера, а это, улыбка сама была натянута на моем лице. Как интересно, это тебе не в деревне да в садике торчать, вот где жизнь, вот где веселье, вот где надо развлекаться. И это я здесь только 10 минут хожу, а уже столько интересного, мне здесь очень нравится, я, хочу, здесь оста, ай, резко вскрикиваю от боли, острая боль в правом плече, я поворачиваюсь и вижу, как на плече сидит обычная черная крыска, а под ее мордой растекается капля моей крови. Она меня укусила. Это она. Ах ты тва. Адаптация, очарование. 2-3. Адаптация, фильтрация воздуха. 1-4. Слышу 2 резких щелчка, и мой нос резко вспыхивает болью. Ай. Хватаюсь за него. С ноздрей закапала кровь, и я буквально начал ощущать, как волосы в моем носу превратились в незаметные жгутики с магическим началом. Пользователь, не поддавайтесь гипнозу, концентрируйтесь на чем угодно, кроме Алушенеры. Че что, не понимаю, Рой, в чем дело, само это место вытягивает силу, ваше ядро поглощено на 20%, вам снова 6 физических лет, че что, опешил я, так быстро, нет, очень медленно, по капле, просто в Алушенере вы пробыли уже 70 часов, глава 15, пары часов ранее. Самый высокий из мародеров, их предводитель, медленно шагал через заросли серого леса. Его громкий шаг сотрясал листья, а огромная огненная секира на плече срубала случайные ветки. Его вели другие мародеры, и спустя время место было достигнуто. «Вот, генерал», — указали разведчики, — «печати на земле, их нигде нет, думаем, это портал, и они ушли через него». Предводитель мародеров с грохотом опустил секиру и присел, рассматривая рисунки. Потрогал землю, провел пальцами по печатям, он видел его, труп, собственными глазами, демонический труп, что не рассыпается в пепел для перерождения, это правда, тот, кто убивает, здесь, что за чудесный день, друзья, оскалился сильнейший из демоноубийц, высыпая мокрую землю со своих рук, демоническая погибель направилась к Пурсону, в Алушенеру, он поднялся и направился к затертому сигилу, теперь мы знаем где он. Что ж, если это было планом Роя, то поздравляю, он успешен, теперь об Алушенере я не думаю. Сколько? А ну-ка повтори. По моим подсчетам вы пробыли здесь 7 дней. Нет-нет, ты меня послушай. Сколько-сколько я здесь? 7. Сколько? Я топнул ногой и схватился за голову. Все на меня повернулись. Ничего кроме осуждающего смешка слышно не было. Я пронаблюдал за демонами. Снова всякие разные. Каких только уродов не бывает, и от чего их облик зависит, от совершенных грехов при жизни или, ай, меня снова кусают в плечо, да сейчас то что, с нашего прошлого диалога прошло уже 40 минут, да ты дебил, я же на секунду отвлекся, ты что, серьезно, мне все это казалось таким сюром, ну не могу же я, сам я, не понимать, что прошло 40 минут, это же бред, ну как этого не заметить, я же просто взгляд отвел. Алушенера вытягивает силу и выворачивает восприятие времени, чтобы жертва не понимала, что с ней происходит. Но как, какого чё за я начал испуганно озираться, запах, что вы чувствуете, магический дурман, музыка, магический гипноз. Лишь благодаря предыдущей адаптации к урону от звука я смог сопоставить расхождение в моих внутренних часах и вашем восприятии, но достучаться и адаптироваться не выходило, ибо анализ был неверен из-за вашего восприятия, на которое я во многом подвязан. Я глянул на крыску. Белая крыска с черными глазками. Маленькая, пушистая, сидит на плече, жмыкает носом. Ну вот обычная крыска, классическая. Так это ты меня спасла, Пипи. Оглядываюсь. А нет, стоп, нельзя, не оглядываться. И что, я попадаю под гипноз каждый раз, как теряю концентрацию. Жмурюсь. Теперь это труднее из-за адаптации, но все еще возможно. С каждой секундой нахождения в Алушанире ваше ядро иссыхает, а из-за особой связи с телом, вы буквально откатываетесь в возрасте. Я выдыхаю, еще сильнее жмурюсь. Вот тебе и экзамен. Неожиданный, но очень, блин-блински, решающий. Экзамен на активную медитацию и концентрацию. Нужно концентрироваться на чем-то другом. Нужен объект, триггер, который говорит моему мозгу. Вот сейчас завяжи задницу и не отвлекайся. И что отвлекает лучше, если не боль? Ха-ха. Протяжно выдыхаю. Я пускаю магию крови в свою кожу и открываю 3 пореза на каждой руке. Но из-за маленького навыка они оказались глубже, чем хотелось, и потому следом закапала кровь. Так, это лишнее. Сконцентрировавшись еще лучше, я перекрываю кровотечение, но продолжаю держать раны открытыми, ноющими и противными. Сейчас боль, мой друг. Фу-у-у. Я протяжно вдыхаю через нос и открываю глаза, думая о боли. Думай о боли, она твой друг, думай о ней, думай, концентрируйся и смотри на Алушаниру под новым углом. Оглядываюсь, сразу замечаю, какими неестественными маршрутами ходят все вокруг, какой стеклянный у них взгляд, и как растерянно все выглядят, но тем не менее, они продолжают идти, летать, ползать, общаться и заниматься делами. Получается, я улыбаюсь и киваю, ха, у меня полу, ай, меня снова кусают в плечо. Вы отвлеклись на 20 минут, да ёб, снова хмурюсь. Что ж, бездна, место для грустных, понял, не улыбаемся и не радуемся. Так, так, так, так, это плохо, плохие новости. Откровение про Алушаниру быстро скорректировало планы, надо валить, причем быстро. Да, ядро она выкачивает медленно, но я уже на год помолодел. Мое, я чё, мало того, что выйду через черт знает сколько, так еще и снова ползающим карапузом. Да я только ходить начал, у меня скоро коренные зубы уже начнут расти. Но вот есть проблема, она же огромная. Я схватился за голову. Город со стороны-то большим казался, но внутри то ли магия такая, то ли восприятие и впрямь другое, но город еще больше. Летающие острова, наземный и подземный уровень, куча зданий, куча переулков. Где мне жабу-то искать? Я пока его найду, уже реальных 70 часов здесь проведу. Это не говоря о голоде, сне и жажде. Кстати, что я ел-то эти 70 часов? Голода не чувствую. Алушанира подавляет эти чувства. Полагаю, чтобы они не вывели жертву из очарования. Это не город, а какой-то паразит. Возможно, так и есть. Что ж, дело плохо. Но как говорит Жабич, рюкзак наполовину полон, а не пуст. Смотрим позитивно. Я ведь вышел из гипноза и могу с ним справляться. Рой, быстро показывай, где и в какую сторону пошел Жабич. Приказываю я. Выведи мини-карту, покажи направление стрелочками. Голограммы начинают мелькать перед моим лицом. Непонятно как, но я провел 71 час и практически не сдвинулся с места. Что происходит в этом городе, вообще неведомо. Но факт один, надо валить. Ладно, все, спасибо. Спускаю мышку с плеча, ты меня спасла. Ставлю на асфальт и быстро, едва ли не бегом ускоряюсь в направлении стрелочки. Демоны идут, мешаются, водят стеклянными глазами, отчего я ускоряюсь еще сильнее, желая поскорее вырваться из этого зомби-пристанища. Но как бежал я, так бежала и пи-пи. Пищало что-то сзади. Я уже вернулся к воротам, как только сейчас услышал жалобный писк. Поворачиваюсь. Белая мышка со всех лапок бежала и скакала за мной, при этом активно пища. Бедный маленький грызун испуганно маневрировал между огромных ног и старательно приближалась ко мне. Пока она бежала, я глянул в сторону, куда ушел Жабичи. Там была стена. Чичево, потираю глаза. Нет, стена все еще здесь. Это не шизофрения. Какого? Эй, не подскажите, стучу по плечу проходимца, а почему здесь стена? Не было же. А, посмотрел он стеклянными глазами, заделали недавно. Реконструкция. Пожимает плечами. Я спал с твоей мамашей, Кстати, рогатый, лан бывай. Да ладно, прорычал я, опуская руки и задираю голову. Да какого? Нет, не пройти. Как ни посмотри, не пройти, там нет ни щелочки. Путь, куда ушла жаба, заделали. В этот же момент я чувствую, как что-то карабкается по моей штанине. А, крыска. Задача кардинально усложняется, вот здесь я уже немного сел в лужу, я теперь вообще без понятия, где его искать, ну тупая жаба. Ну так трудно было сказать, куда он пошел. Арх, пи, пи-пи. Начала пищать мышка. Я отвлекаюсь от поисков решения и смотрю на мышку. Она активно на меня смотрела и куда-то махала лапками. Что? Что такое? Пи-пи. Я не понимаю. Говори по-русски. Или по-английски. Знаешь английский? Пи-пи. Не, не понимаю. Хмурюсь. Ты хочешь что-то показать? Наверняка сыр. Ты же грызун. Но зачем мне сыр? Но тут крыска делает ход конем и начинает резко спускаться обратно. Она прыгает на землю и бежит через толпу горожан. Эй, эй, тебя же раздавит, ты же мелкая, погоди. Я быстро побежал за белым комком. Толпы, ходящие по каменным дорогам, оказались тем еще испытанием. Причем, как назло, именно сейчас попались самые огромные демонюги с мышцами, которые, если меня и замечали, то останавливаться не спешили. Тут же не только крыску. Тут меня легко раздавит. Эй, смотри, куда прешь. Я воткнулся в одного. Пепрос, маска резко начинает мне давить. Пошел в сраку. Сам пошел. Ответ был верный. Ответив агрессией на агрессию, я показал, что не терпила, и на меня махнули рукой. Я сам себе удивился. А во, чего я так, злой чел, негативный. Но только так с ними и надо. Мы с мышкой перебежали дорогу и остановились у какой-то темной подворотни. Оттуда смердело сыростью, и вообще, ощущения не самые приятные. «Что там?» – спросил я. Ответ ждать не заставил. Десятки сверкающих глаз на земле. Моргали, перемещались, но все боялись выйти на свет. Толпы крыс, среди которых смелой была лишь одна – ты. На свет вышла та самая двуглавая крыска, которую мы поймали недалеко от Алушинеры. «Это я, твой друг, а ты мой друг. Пошли с нами. Зачем? У нас есть сыр. Мы поделимся. Ведь ты друг. Черт возьми, так и знал, что все сведется к сыру». Десятки глаз в темноте засверкали еще сильнее, и грызуны начали радостно пищать. Что это вообще за ситуация? Почему мои единственные друзья в этом месте – это внезапно крысы? И они же самые полезные. Но, видимо, это сила доброты и справедливости. Я пощадил, меня спасли. Мы милашки, мы друзья. Ну, папа меня такому и учил. Блин, папа. Чувство, будто я не видел его уже много месяцев. Моя тоска настолько сильна, что я уже не против, чтобы он целовал меня в щеку со своей острой и щекотной щетиной. Как же я не ценил, что имел. Ай, меня кусают за ногу. Вы отвлеклись. 30 минут. Да чтоб вас, не погрустить, не порадоваться. Взмахиваю руками. Ладно, что вы хотите? Мы хотим отблагодарить. Ты наш друг, и мы хотим кое-что показать и попросить. Друг, иди за нами. Это недалеко, чтобы не видели. Запрыгала двуглавая крыска и быстренько поползла в темноту. Да ё-моё, ну что снова за приключение? И с одной стороны меня опять куда-то уводит, с другой это крысы, которые меня спасают. Да и будем честны, мне действительно нужна помощь. Недолго думая, я вздыхаю, на всякий случай нащупываю в кармане ядро. Если что, резкий прирост силы у меня есть. Но кто ж знал, что крысы окажутся самыми честными обитателями этого гадюшника. Я прошел в тухлую подворотню, поморщился от запаха и сначала напрягся от количества крыс. Их тут были реально десятки, если не за сотню. А я напомню, что крысы еще и магические, эта орда сожрет меня за минуту. Но я был очень рад ошибиться, забавные грызуны задирали на меня мордочки, пищали и радостно бегали вокруг, будто с интересом приветствуя кого-то важного. Это он, как гласило пророчество. Ха, чувство, будто я иду через живой пищащий океан, расступающийся перед каждым моим шагом. И когда мы сделали еще несколько поворотов, мы остановились, и я увидел множество дыр в земле, откуда тоже торчали любопытные морды. Вот и их логово. Они привели меня к своим домам. Наверное, они действительно мне доверяют. Мы пришли, друг. Двуглавая остановилась, развернулась и задрала морды. «Пожалуйста, стань нашим королем». Я на нее молча посмотрел, нахмурился, огляделся, думая, что это не ко мне. А когда никого не увидел, повернулся обратно, указал на себя и... А, прошлый крысиный король умер, даже великий сыр не помог. Грустно вздохнул грызун, из-за чего грустно вздохнули все остальные крыски. «Даже великий сыр», — повторил кто-то. «Но у крыс всегда должен быть король», — запищала двуглавая, — «и это вы, новый крысиный король. Ура-а!» — радостно пищала она. Все вокруг также радостно запищали и начали скакать на месте. Я ошарашенно крутил головой, не то напуганный, не то просто уже поехавший, и совершенно не понимал, что на это ответить. «Чего они так радуются? Чего вы пищите? Алло, стоять!» «Так, стоп!» — резко крикнул я. Все резко замолчали, перестали танцевать и недоуменно посмотрели на меня, как виноватые дети, которые не знают, что натворили. «Да с чего вы взяли, что я им должен быть?» — так гласят древние фрески. Двуглавая кивнула на стену. «Мы все, дети рогатой крысы, и вы, первые из демонов, который проявил к нам милосердие, и выглядите вы как в пророчестве. На самом деле вы тоже крыса». «Да не крыса я». Я прищурился и подошел к стене, кривой рукой, а скорее даже лапой. Там было начертано какое-то рогатое нечто с четырьмя руками, четырьмя глазами, и стоящий над каким-то крысиным символом. «Чё за да это вообще не я? Это же вылитый зверь, древняя сущность». «Так, во-первых», вздыхаю и поворачиваюсь на толпу грызунов, «я не ваш король, и быть им не хочу, это огромная ответственность. Никакая я не крыса из пророчества». Грызуны переглянулись. «Так бы король и сказал», закивала одна. «Да-да, он скромен», закивала другая. «Нет, она снова виновата», притихли. «Во-вторых, это другое существо, указываю на фреску, это зверь, и он, не я наверное, у меня вообще питомец-змея». Крыски переглянулись. «Король бы точно всех объединил, да, прямо рогатая крыса, все как в пророчестве». «Да хватит, топаю ногой, я просто вы, ох, да что за дурдом, какие крыски, какой крысиный король, какая великая рогатая крыса, да что в этой бездне вокруг забреет, место хаоса, это не для красного словца что ли название, откуда здесь вообще разумные крысы». Я устало выдыхаю, опираюсь о стену и потираю глаза через маску. «Устал, как же устал, как же хочу домой, боже, если я выберусь, я больше никогда не буду жаловаться, что дома скучно, клянусь». Я открываю глаза и смотрю на грызунов. Сотни черных, иногда красных бусинок с надеждой смотрят прямо на меня, и даже самые маленькие крысятки, размером с пальчик, задирают на меня голову, словно на своего спасителя. «Ну и что вы от меня хотите?» Вздыхаю. «Ну вот что, я же просто не стал тебя есть, ну какое пророчество. Мы слабы и глупы, король», грустно вздыхает двуглавая. «Мы всего лишь маленькие грызуны, мы никчемны. Раньше нас были миллиарды, раньше мы были больше, могли придумывать и созидать. Раньше мы жили в великой подземной империи, способные ходить между мирами, а наш мудрец бегал по мировому древу. Но сейчас мы просто мыши, крысы и хомяки, маленькие, глупые и слабые». Все грустно понурили морды, их носики перестали дергаться, а усики опустились. «Ой да ладно, ну не надо, не начинайте, вы специально, нас нет даже сотни на весь ад, мы, последние, скоро мы утратим способность говорить, а после, мы просто умрем». Его голос утихал, «мы не справимся сами, взгляните на нас», мне показалось, или он очень грустно улыбнулся, «раньше великая подземная империя, сейчас сыр, предел мечтаний, великая реликвия», он поднял на меня глазки, «кому мы нужны, вы, первый, кто проявил к нам доброту. Был еще один, большой человек, но он не рогатый, и он пропал. Вот мы и подумали, что быть может вы наконец нас защитите». Думаю, понятно, почему они приняли первого рогатого добряка за какого-то там из своего пророчества. Они в отчаянии. Становится ясно, почему эти крысы говорят, и почему из сотни говорят лишь единицы. И если на земле для них хотя бы есть пища, то здесь, они просто вырождаются. Меня они приняли за свое спасение из отчаяния, да будто у них есть выбор. Ох, да что за дерьмо, ао. Я снова со всей силы потер глаза, да почему все убогие обязательно тянутся ко мне. То кот этот лысый, то змея-аутист, а теперь вы. Приоткрываю глаз. Под грустную скрипичную мелодию на меня смотрел грустный хомяк с огромными черными глазами. Да че йо-йорт, мать, ты кого из меня воспитала? Я не хочу быть эмпатом. Гра-а, я что, каждую скотину в дом буду тащить? Так, ладно, зачем-то бью себя по голове, видать совсем уже поехал, для начала мне нужна помощь. Конечно, мы поможем, закивала колония грызунов, крысы сильны, когда вместе. Я не крыса, конечно, вы, великая рогатая крыса. Рогатая крыса знает, что она больше, чем крыса, прямо как в пророчестве. Мне нужно найти моего приятеля. На жабу похож. Он еще был со мной, когда мы тебя поймали, указываю на двуглавую. Жаба с рюкзаком, мы знаем, где он. Закивал грызун, его вот-вот казнят за воровство. Мы ждем его пепел. Покушать. Знаете, я уже устал эмоционировать. Как говорит моя бабушка, какая тебя магия огня. Ты слишком мал для этого дерьма. Я слишком мал для этого дерьма, друзья. Пора принять факт. Это бездна, и это место хаоса. И просто плыть по течению, ничему не удивляться и просто. Ох, пилить, вздыхаю, снова потирая глаза. Когда ж это все закончится, от нервов быстро топаю носком. Ну видите, чё, нет смысла сидеть и ждать. Надо делать, набираться смелости, сжимать кулаки и делать. Только так я выберусь. Что ж, краткий экскурс от моих новых неожиданных друзей. Во-первых, сыр – это великая реликвия, и они не верят, что я из мира, где его легко достать. Но, с другой стороны, бла-бла, великая рогатая крыса приведет нас к миру из сыра, как в пророчестве. Короче, им очень знатно кто-то промыл мозги до меня. Это просто совпадение и крайнее везение, что я первый, кто попал под критерий. Вот будет забавно, если сюда явится реальное крысиное божество за своей паствой, а я всех шпистил. Не будет же такого, да? Во-вторых, пока я 70 часов ходил по кругу, жабич времени не терял, бездарно попался на воровстве и ему вот-вот отрежут голову. Уж не знаю, почему он решил пойти воровать один, может хотел меня кинуть, может просто тупая жадная жаба, но при любом варианте он мне все еще нужен. В той подворотне дурманом почти не пахло, поэтому я мог позволить расслабиться. Но выйдя на улицы, пришлось вновь концентрироваться на незаживающей ране. До места будущего преступления мы дошли быстро, тонкими и пустыми переулками между каменных зданий магического рынка. «А-а, пощадите!» «О, знакомый верещащий голос! Ха-ха! Чтоб его! Опасные демоны!» Двуглавая сидела на левом плече, банда, как крысы, только больше. «И там дьявол! Пи-пи!» Запищала беленькая на правом плече. У дверей стояло два красных рогатых бугая в набедренных повязках. «Что ж, плохо дело. Ладно, прячьтесь», — шепчу крысам. «Те, что ползли за мной, исчезли в норках, а те, что сидели на плечах, заползли под одежду». «КХМ». Кашляю в кулак, шагая к бугаям. «Эй, вы, М». Стеклянные глаза бугаев наполняются смыслом, и они молча поворачиваются. «Мне нужно туда». Указываю на дверь. «Босс не принимает». «Скажите, у меня к нему срочное и выгодное предложение. Касается вайшки и платы за него». Они переглянулись. Дурман дурманом, но такое бы они вряд ли пропустили. Бугаи вздыхают, пожимают плечами и отходят от деревянной кривой двери. «Захожу. Здание похоже на каменный дом где-то в пустыне, из такого желтоватого песчаника. Внутри были ковры из чьей-то шерсти, диваны из нее же, и еще одна дверь, и ее снова охраняли. Здесь пропустили уже без вопросов. И вот, кабинет. Захожу. Жабич, а это был он, забившись в угол, истошно верещал, причем никто его не трогал. Но вот боялся он конкретное существо. Толстый, похожий на бегемота, дьявол с жидкой бородкой, в бородавках и с пенсне на глазу. Он сидел на стуле и держал в руках кинжал. Полагаю, этот жердяй в пиджаке и есть глава банды. На меня все поворачиваются. Жабич видит меня первым. «Ну и что ты снова наделал?» Вздыхаю. Проводник с надеждой и влажными глазами открывает рот. Ответить ему не дали. Попытался украсть единственный шанс вырваться, билет к Люциферу, хмыкнул бегемот, булькая животом, и гору золота в придачу. Весь рюкзак им набил. Да только дебил забыл, что оно тяжелое. Бегемот поворачивается ко мне и кладет лапы на деревянный стол, прикрывая какую-то руну из красного камня. «Эдельвейс, дьявол, приятно познакомиться. Чем обязан?» «Дьявол, значит. Что ж, крысы не обманули. Это хорошо. С дьяволами можно иметь дела. Ну, пытаться. Ведь будем честны, всех громил мне не победить. Единственный шанс – дипломатия. Я хочу выкупить жизнь вора», – киваю на жабу. «Хо-о, хо-о», – захохотал бегемот, поглаживая кинжал. «Цена вора высока. Удовольствие от его убийства многого стоит», – поцеловал он оружие. «Что предложите, герцог?» «Это, достаю из кармана жемчужину, душа мародера в обмен на душу жадной жабы. Я слышу, как скрипит пол под бугаями сзади, и вижу, как с шоком выпучивает глаза бородатый бегемот с лицом старика. Он дергается, едва не бросившись к ядру, а все его тело затряслось, как у мопса при виде еды. Хоть бы сработало, хоть бы сработало. Я знал, на что иду. Знал, что иду в логово жадной твари. Крысы мне рассказали. И весь мой план – воспользоваться его жадностью, перекупить жабу. Когда, если не сейчас, реализовать ядро? И судя по тому, как его трясет, это ценный объект. Целая душа чистая в одном объекте, прошептал бегемот, тяжело сглатывая. Вам так ценна эта жаба, ха, он полезен, киваю, одна жизнь в обмен на другую. Не думаю, что в бездне есть много способов достать душу. Да, так понимаю, все жирные и противные, рождены из жадности при жизни. Что жаба, что бегемот этот. И повторюсь, я это знал, и на это рассчитывал. Бегемот переводил взгляд на меня, ядро и на демонов позади. Потом глядел на свой кинжал, потом на жабу. Жадность его сжирала изнутри. Он хотел все и сразу, он хотел убить вора, насладиться его мучениями, но и ядро он хотел. Это душа, это главная валюта. Напряжение росло, бегемот ломался. Я чувствовал себя словно в фильме про криминальный мир, где к боссу мафии пришли торговаться, но предложение такое выгодное, что может реально получиться. Я уже подумал, что все, получилось, что план удачен, что не будет крови. Но в какой-то момент, в этой полной тишине я увидел, как дьявол ломает свою натуру, и все для себя решает. А знаешь, улыбается он, зачем выбирать, когда можно взять все. Я выдыхаю, расслабляюсь и опускаю руки. Понятно, с демоническими отродьями нельзя иметь дел. Эй, друзья, кивает Бугаям у двери, отберите у нашего друга душу и переломайте ему. Время для меня останавливается. Маска становится неудобной и начинает чесаться. Я сжимаю ядро и открываю поры на коже. Активация энергопсихоза. Красный вихрь демонической энергии начинает вливаться в мою руку, и я прыгаю через стол. Вижу, как медленно бегемот открывает рот в крике, как следит за моим задирающимся кулаком и как тянется к кинжалу. Но все это было слишком поздно. Я пролетаю через стол и со всей дури пробиваю прямо по его наглой жирной шее. Демоническая энергия от ядра высвобождается через мой кулак, переходит во вражескую шею и резко расширяется, взрываясь изнутри, словно труба под огромным давлением. Бах! Кровища во все стороны. Неожиданная атака. Я знал, что так будет. Я помнил про заряженных демонических гномиков. Огненный урон, детка. Ха! Время возвращается свой ход. Я группируюсь при падении, быстро встаю и набрасываюсь на упавшего жердяя. Бью пальцами в грудь. Похищение ядра. Дым вылетает из груди бегемота и формирует в моей руке жемчужину. Я быстро разворачиваюсь на уже бегущих бугаев. Стоя я ядь. Мой голос поменялся от всплеска энергии. Еще хоть шаг, и я вырву ваши души, демонические дурацкие отродья. Они увидели ядро в моих руках, посмотрели на бегемота и увидели, что он не рассыпается пеплом. Ха, план, детка, ау-у-е-е-е-е. Быстро киваю жабичу. Тот подскакивает, хватает рюкзак и бежит на меня. Все есть, у меня все есть, все что надо, орет он, хватая золотую руну со стола. Бежим, а во, даже плащ, киваю. Демоны не рискуют на меня рыпнуться, но, видимо, моя наглость перешла все границы. Мы просто уйдем, тихо говорю, поднимая руки, это не ваша война. Просто стойте на месте и дайте нам уйти. Думаешь, тебя оставят в покое? Процедил бугай, думаешь, можно убить отпрыска одного из высших дьявольских кланов и просто уйти? Сжимает кулаки, думаешь, об этом еще не узнали все в округе. Бросаю быстрый взгляд на жабу. Ус узнали, кивает он, сюда бегут. Сраная ты скотина, жаба. И посмотреть на него было ошибкой. Такие опытные бойцы, как эти красные демоны, видят любую возможность для атаки, и мой отведенный взгляд, одна из них, видя, как ко мне несется двухметровая громила со сжатым кулаком, я не нахожу ничего лучше, чем схватить лежащий на столе кинжал. Так, дела плохи, очень скверно. Моими улучшенными ушами я слышу, как в нашу сторону бежит народ, причем тяжелый. Но, у нас все есть для следующего этапа. Грызуны, помогайте, заорал я. Укажите, король. Я поднимаю руку, указываю пальцем и, жрать, писк, негромкий, редкий, снова писк, больше, громче, писк, шорох лапок, писк, писк, грохот, шорох, писк, шорох. И плотный поток из разноцветных крыс пробивает окно, проваливается в здание и швыряется на демонов. «Уа! А-а! А-а!» – закричал тот, что бежал. Он утонул в орде крыс моментально, и я слышал, как быстро они грызут его плоть. Тот же, что стоял, создал в руке огромный огненный шар. Он хочет их сжечь, моих друзей, моих хомяков, мышек и крысок. Нет, я попадаю в окно в 0,3 секунды, отталкиваюсь с огромной силой и на всей скорости кинжалом пробиваю его шею насквозь. Враг падает, и крысы поглощают и его. Ха-ха-ха-ха, я тяжело дышал от всего, что происходит. Сглатываю в пересохшем рту. Пытаюсь взять эмоции под контроль. Не выходит. Адреналина слишком много. Черт, успокоиться. Что дальше? Спрашиваю. Б. Бежать. Я не успею вычертить портал. Есть план? Н. Нет. Ладно, у меня есть. Бегом. Не теряя времени, разгоняюсь на выход. Прикрывать и отвлекать. Ору крысам. Не став доедать демонов, они рекой рванули в открытую дверь и набросились на двух других бугаев. Те, яростно заорав, начали пытаться их давить, но мы с жабой уже пробежали к выходу, а потому и орда крыс быстро переключилась на другую цель. Как только мы выбегаем, я слышу голос откуда-то сбоку. «Поймать этих тварей!» Слышу свист, и под моей ногой вонзается костяная стрела. «Ыа! Какого черта? Почему все так серьезно?» Мы с жабой судорожно, как два орангутанга, резко меняем направление и с нескрываемыми визгами убегаем в подворотню. «Крысы, расход, следовать за мной!» Сжимаю кулак и даю отмашку. Слышу, как они начинают расползаться. А еще слышу, как за нами бегут. Много. Дьяволы, правители города. И сейчас мне повезло убить одного. И если нас поймают, бежим. Вот сейчас у меня конкретно поджималась попа. Такое впервые. Они бегут. Они бегут. Верещала жаба. Я знаю. Они сзади. Я знаю. Свистели стрелы. Погоня в демоническом городе. Проклятый клинок в руках, единственный шанс на спасение. А-а, визжали мы. Мне три года. Я не привык к этому дерьму. Я хочу домой. Мама, а-а, есть план. Орет жаба с очень бренчащим рюкзаком. Да, мы выбегаем на главную площадь. Одурманенные демоны практически не обращают на нас внимания, но это до того, как они видят всю погоню. Быстро выискиваю глазами. Вижу. Сюда. Резко утягиваю жабу с траектории заклинания и стрел. Уже не обращая внимания на толпу, я просто распихиваю ее плечом, прорываюсь сквозь зевак и быстро подбегаю к нужному зданию. Бордель. Заверещала жаба. Серьезно, сейчас. Не слушаю его визги, выбиваю дверь плечом. Она с грохотом отворяется, и я вижу десятки очень милых и красивых рогатых женщин с козьими ногами. Все они ошарашенно задирают головы. Взгляд моих вишневых глаз встречается с каждой из них. Я набираюсь грудь воздуха, нахожу смелости. Я хочу увидеть вашу госпожу. Ору им, скажите, что герцог зов те похоть. Смотрю в глаза случайной суккубы. Эй, Люксурия, ты меня видишь? Я здесь, в Алушенире. Ну давай встретимся, я знаю, что ты хочешь. Глава 16, от автора. В прошлой главе небольшой редакт. Я убрал миазму. Ее у ГГ нет, не переживайте, в этой он получит другую штуку. Приятного чтения, друзья, я очень старался. На земле прошло 9 месяцев, в элитном садике города Н жизнь текла своим чередом. Дети также продолжали ходить на занятия, также учились и играли. Уже прошла зима и Новый год, шикарное представление с Дедом Морозом, ледяной магией и целой экскурсией на Северный полюс до сих пор жили в их головах. Но несмотря на это, радостное посленовогоднее настроение было не у всех. Например, Катя. Как всегда, она сидела в первой комнатке и безразлично смотрела на детей. Ей ничего не интересно, в садике ужасно скучно. И даже статус королевы старшей группы ее больше не радует. Игрушки, у нее и дома их куча, мама задаривает. Сплетни, да про кого, тут все зануды неинтересные. Издевательства и подколки, да все либо сразу реветь, либо им плевать. Она даже над Максимом пыталась издеваться, но тому все равно, что по камню долбить. Толку нет. А Теодор ей надоел в тот момент, когда начал навязываться. Как бы Катя не хотела признавать, но признать надо. В конце концов она уже взрослая, ей почти 6. Без Михаэля все не то. У него была лучшая реакция на все, что любила Катя. Он не вел себя как ребенок, но и стоической взрослой реакции от него тоже можно не ждать. Вот прям идеально. Идеально приставать, идеально задирать. А сейчас, когда его нет в садике, тоскливо. Эх, вздохнула девица, сидя на подоконнике и смотря в окно. Она глянула на открытую дверь в третью игровую комнатку. Вот уж кто, а они духа не теряли. Максим стоял в центре детского сборища и тихо шептал. Моя мама позвонила его маме. Махал руками Смоленцев. Ао, дети впечатлились. Мама сказала, что Михаэль жив и скоро вернется. Так что да, пусть его сейчас и нет, но слово его живет. Он сжал кулаки вместе, будто что-то ломает. «Давайте, дети, вместе, сила!» Котя вздохнула и покачала головой. «Ну что за дураки, что за дети? Им почти 6, эх, вот котя уже взрослая, а они так мелочь пузатая. Вот котя уже взрослая, Михаил тоже вот взрослый был, а сейчас его нет, эх, да уж». Но тут, бах, дверь в коридор резко открывается, и котя, сидевшая в первой комнатке, резко поворачивается вместе с остальными детьми. В дверях стоял незнакомец. Мальчик, черноволосый, в круглых очках, на его губе была заживающая рана, на брови шрам, а костяшки кулаков содраны. Он встал и внимательно оглядел садик, в котором не был вот уже почти год. Леонид Морозов, пробужденный в 4 года сирота, вернулся. Примерно в то же время, бездна, Люксурия медленно ступила на каменную кладку Алушинеры. Высокая беловолосая девушка с вишневыми, почти розовыми глазами огляделась. Ее призвали, суккубы, ее дочери, ее подчиненные. Она способна к ним перемещаться, а потому сейчас стояла на пороге того самого борделя. Она знала, что здесь происходит в последнее время, и что затевает Пурсон. Поэтому она удивилась, когда не почуяла и не услышала музыки. Магия, которой Пурсон вводил всех в гипноз, пропала. Наоборот, слышалась суета. Все кричали, бегали. Была суета, и Асмодее это не нравилось. Она протяжно выдохнула. Невидимый розовый туман начал заполнять улицы, и отряд воинов с арбалетами, бежавший по улице, замер. Медленно, будто со скрипом, они повернули свои головы на источник дурмана и, встретившись взглядом с женщиной, попадали на колени. Их ноги отказывали, а разум выворачивался, приказывал. Он шептал, он требовал. «Смотри, на, похоть». Только вот саму госпожу не интересовали скучные, страшные и убогие демоны. Она их просто остановила из личного каприза, ей не нравится шум. Нет, Люксурия искала ту скотину, которая отобрала у нее единственный шанс на герцога, единственный шанс на гордость, на агента в мире людей, эту наглую, мелкую личинку греха. Бабах, взрыв и грохот. Женщина медленно поворачивается в сторону шума и видит, как разрываются ворота. Ее глаз дергается. Ох, снова шум. Какая-то война. Да что за черт? Почему стены Алушинеры взрывают в ее присутствии? Окружать, щелкает она пальцами. Все, кто стоял перед ней на коленях, резко подскочили и побежали выстраивать круг вокруг своей госпожи. Облако пыли начало рассеиваться, и за взорванными воротами медленно появлялся силуэт. Большой, огромный мужчина, явно гуманоидной формы, выше похоти, а она высока даже по меркам демонов. А это удивительно. «Ну а ты еще кто?» – спросила она голосом, который невозможно не услышать. «Похоть», — оскалился демон. «Ну что за чудесный день, ха-ха». Облако осело. Незнакомцем оказался незнакомец. Люксурия его действительно не знает. Но это действительно гуманоидный мужчина с огромными мышцами, хищной полуобыкой и увесистыми, но спиленными рогами. Он с грохотом опустил секиру на землю, с интересом рассматривая Асмодею, повелительницу суккуб. Только вот была проблема. Во взгляде был лишь интерес, без обожания и похоти. «Двух зайцев разом убью», — улыбнулся он. «Милый мой», — вздохнула похоть, явно ощущая неприязнь этого демона, «оно того не стоит. Поверь, ты, конечно, большой и рогатый, выглядишь грозно, но дорогой, тебе сейчас бы с Пурсоном разобраться», — хмыкнула она, «а то ему не нравится, когда его город». «О, не переживай, уже поговорили». Пурсон очень ждал и готовился к нашей встрече. И хмыкнув, он снимает что-то со спины и швыряет к похоти. Круглый объект летит сквозь пыль, падает и подкатывается прямо к ногам окруживших Люксурию демонов. Отрубленная голова Пурсона, короля Гаити. А вот сейчас уже дело приняло серьезный оборот. Похоть быстро поднимает голову и смотрит прямо в глаза незнакомцу. Ее магия активируется, берет под контроль тело мужчины и... Он резко пробивает себе пальцами в глазницы и вырывает собственные глаза. Ха-ха, даже похоть вскинула брови, ты вообще поехавший. Жалкий трюк, проститутка, прорычал незнакомец. Думаешь, мне нужны глаза, чтобы справиться с королевой всех борделей? Ты типичный тупой идиот. Думаешь, раз похоть, то обязательно проститутка и неверность. Жалкий мужлан, а вот это ее задело, похоть. Про сексуальность, раскрепощенность и удовольствие. Это не обязано быть. Бла-бла-бла, да хватит бздеть. Женщина оскорбилась еще сильнее, что отразилось на ее распахнутых больших глазках. Тупой мужлан. Заорала она, что тебе здесь вообще надо. Ты вообще кто? Как ты убил Пурсона? Я тот, кто годами ждал его пришествия. Ждал, когда появится тот, кто убивает, и я пришел за ним. Но вот же удача, он поднял секиру, и лезвия ее вспыхнули плазмой. Мне повезло наткнуться сначала на короля Гаити, а теперь на тебя. Указывает рукой на Асмодею, и как только я найду войну, он улыбнулся, вас больше не останется. Отлично, а теперь иди отсюда нахер. Мне вообще нет дела ни до тебя, ни до этого вонючего города. Я здесь ищу своего герцога, и срать мне на твои дела. Герцог похоти, отлично, значит три головы в моей копилке. Ну что за чудесный день. А нет, здесь ты ошибаешься. Его голова, моя. Голос греха начал меняться, я одарила его силой, и я же ее. Пах, раздался хлопок. Незнакомец лишь слышал, что произошло, а вот похоть еще и видела. Куда-то в небо улетел сгусток энергии из фиолетовой большой воронки. Кто-то только что прыгнул в другой домен. Это он, прорычала Асмодея. Это он, восхитился король мародеров. А, девушка посмотрела на мужчину. А, он посмотрел в ответ. Ух, я тяжело дышал. Ха-а, тяжело дышала и жаба. Ну как вам, ха-ха-ха. Так филигранно все сделать, так всех обвести и сбежать из-под носа. Ну какой красавец, ну какой мозг, Да и суккубы тоже молодцы, дали нам пробежать через здание, и погоню задержали. Ну какие хорошие девушки, пусть и страшные, и хотели меня потрогать, одна даже за попу.